и думал: живу я и живу, а чего живу? А, наверное, чтоб было мне строго хорошо. Вся же революция обо мне заботится. Поневоле выйдет приятно. Сейчас только плохо. Прошка говорил, это прогресс, покуда не кончился, а потом сразу откроется счастье в пустоте. Че звезда, горит и горит. Ей-то чего надо? Хоть бы упала, я бы посмотрел. Нет, не упадет. Ее там наука вместо Бога держит. Хоть бы утро наставало. Лежишь тут один и держишь весь коммунизм. Выйди я сейчас из Чевенгура, и коммунизм отсюда уйдет. А может, и останется где-нибудь. Не то этот коммунизм — дома, не то одни большевики. На шею Кирея что-то капнуло и сразу высохло. «Капает», — чувствовал Кирей. «А откуда капает, когда туч нету? Стало быть, там что-нибудь скопляется и летит, куда попало. Ну, капай в рот». И Кирей открыл гортань, но туда ничего больше не падало. «Тогда капай возле», — сказал Кирей, показывая небу на соседний лопух. «А меня не трожь, дай мне покой. Я сегодня от жизни чего-то устал». Кирей знал, что враг должен где-нибудь быть, но не чувствовал его в бедной, непаханной степи, тем более в очищенном пролетарском городе, и уснул со спокойствием прочного победителя. Чепурный же, наоборот, боялся сна в эти первые пролетарские ночи и рад был идти сейчас даже на врага, лишь бы не мучиться стыдом и страхом перед наступившим коммунизмом, а действовать дальше со всеми товарищами. И Чепурный шел ночной степью в глухоту отчужденного пространства, изнемогая от своего бессознательного сердца, чтобы настигнуть усталого бездомного врага и лишить его, остуженное ветром тело, последней высоты. «Стреляет гад в общей тишине», — бормотал и сердился Чепурный. «Не дает нам жизни начать». Глаза большевиков, привыкшие за гражданскую войну к полуночной тьме, заметили вдалеке черное постороннее тело, словно лежал на земле длинный отесанный камень либо плита. Степь была здесь ровная, как озерная вода, и постороннее тело не принадлежало местной земле. Чепурные и все шествовавшие большевики сдержали шаг, определяя расстояние до того неподвижного чужого предмета. Но расстояние было неизвестным. То черное тело лежало словно за пропастью. Ночной бурьян превращал мрак во влекущуюся волну и тем уничтожал точность глазомера. Тогда большевики побежали вперед, держа постоянные револьверы в руках. Черное правильное тело заскрежетало, и по звуку было слышно, что оно близко, потому что дробились мелкие меловые камни и шуршала верхняя земляная корка. Большевики стали на месте от любопытства и опустили револьверы. «Это упавшая звезда, теперь ясно», — сказал Чепурный, не чуя горения своего сердца от долгого спешного хода. «Мы возьмем ее в Чевенгур и обтешим на пять концов. Это не враг. Это к нам наука прилетела в коммунизм». Чепурный сел от радости, что к коммунизму и звезды влекутся. Тело упавшей звезды перестала скрежетать и двигаться. «Теперь жди любого блага», — объяснял всем Чепурный. «Тут тебе и звезды полетят к нам, и товарищи оттуда спустятся, и птицы могут заговорить. как отживевшие дети. Коммунизм — дело не шуточное.